Поттер же, зря он отказался от нормального разговора с мисс Скитер, ибо понаписала она такого, что мы ржали всем факультетом. Ощущение от интервью было такое, будто его давал Сириус. А как иначе воспринимать самовлюбленного самоуверенного парнишку? Отдельной хохмой выступила информация о том, что у Гарри, оказывается, роман с Гермионой. Вот тут я облегченно выдохнула. Слава Мерлину, что Рита не додумалась разыграть партию несчастных влюбленных соперников, пусть про Поттера она мне вопросы и задавала. Радует, что я не настолько тесно общаюсь с Гриффиндорцем, чтобы меня в чем-то заподозрить. Постоянно я тусуюсь с Драко, но мистер Малфой явно не допустит подобных сомнительных инсинуаций. Хватило одной статейки после моего первого курса. Помню, чету Малфоев тогда чуть удар не хватил. И как вы докатились до жизни такой, дети мои? С пакостной улыбочкой спросила я, подсаживаясь в библиотеке к обсуждавшим что-то Поттеру и Гриффиндор. Не понимаю, о чем, начала Гермиона и тут увидела в моих руках злосчастную газету. Девушка от гнева аж пятнами пошла, резко выдохнув. Это все неправда. Тише, мы в библиотеке, с усмешкой напомнила я, заметив, что на нас косится. Неужели ты веришь этой Скитер? Звенящим шепотом произнес Поттер. Неа, широко улыбнулась я, пряча газетенку в сумку. Ты не настолько хитрый сукин сын, каким тебя описали. Гермиона прыснула и тут же прикрыла рот рукой, чтобы заглушить смех. Ты пришла издеваться? Нахмурился Гарри. Я пришла в целях благотворительности, чтобы в очередной раз тыкать тебя мордой в твои ошибки, ответила я. Настроение было до неприличия приподнятым. Например, не на шутку заинтересовалась Гермиона. Например, то, что он сам чуть менее, чем полностью виноват в том, что статья вышла такая, произнесла я. Я ничего подобного не говорил, воскликнул Поттер, а я закатила глаза. Я вообще почти ничего не сказал. Поттер, со снейповской интонацией начала я, когда ты научишься думать, нельзя приготовить пирог без муки. Статья о тебе должна была выйти в любом случае. Ты информации не дал, поэтому журналистке пришлось собирать сплетни и отправлять фантазию в полет, как мы это делаем на уроках у Трелани. Прямо как у Маглов, прошептала Гриффиндор. Именно, я закивала. Видела я их журнальчики. Наши писаки им и в подметки не годятся. Но, по крайней мере, я рада, что хоть у кого-то в вашей компании мозги работают. Хватит, ты постоянно это говоришь. Гарри надулся. И продолжу говорить, хмыкнула я, скрестив руки на груди, пока ты не перестанешь болтаться как флюгер на ветру. Не начнешь шевелить мозгами, не доживешь до третьего испытания. А ты знаешь, что будет на первом? Тут же встрепенулась Гермиона. Предполагаю, уклончиво сказала я. Поделишься? Девушка даже подалась вперед. А что я получу взамен? Хмыкнула я. Напомню, что мы, слизеринцы, редко делаем что-то из чистого альтруизма. И это ужасно. Горячо воскликнула Гриффиндор, на что я закатила глаза. С тебя должок, Поттер, сказала я, игнорируя реплику Гриффиндорки. Нам предстоит выступить против драконов. Оставив гриффиндорцев пребывать в шоке, я поднялась с места и скользнула за один из стеллажей. «Мистер Крам, вы знаете, что подслушивать нехорошо», — негромко поинтересовалась я, смерив болгарина внимательным взглядом. «Прошу прощения», — парень выглядел смущенным. «Однако, поверь, из вашего разговора я не узнал ничего нового. Окей, буду всюду ставить заклинания против подслушивания», — недовольно пробормотала я, скрестив руки за спиной. Виктор улыбнулся, а я пошла на выход из библиотеки. Мне еще нужно придумать с десяток более-менее жизнеспособных планов, как выйти живой из стычки с драконом. И чары отработать не помешает. Все же до испытания осталось совсем немного времени. В день первого испытания я проснулась раньше будильника. Видимо, несмотря на всю силу самовнушения, я нервничала. Хотя неудивительно. Мне, блин, всего 13 лет. Это не совсем тот возраст, когда следует с палочкой наголо выходить против дракона. Сказать по правде, в Британии в принципе не положено было сражаться с драконами. Соседки еще крепко спали. Ну а я, собрав все необходимое, поспешила в душ. А то, когда общежитие проснется, туда не протолкнешься, особенно если хорошо знать наших девчонок. Повздыхав, я вернулась в комнату и села перед зеркалом. Нас точно будут фотографировать да и после испытания, а значит, снова нужно заморачиваться над внешним видом. чтобы не опозорить школу и факультет, ага. Радует, что я еще слишком маленькая для яркого макияжа, а юношеские прыщи меня почти не беспокоили благодаря немаленькому количеству лекарственных и уходовых зелий и средств. Да и с прической проблем не было. Я заплелась так же, как это делала перед матчами. Аккуратная, но красивая коса с вплетенными в нее лентами не лезла в лицо и не мешала. Специальные костюмы в одном стиле организаторы для нас пожалели, так что пришлось чемпионам крутиться самим. Единственным условием было полное отсутствие магической защиты. Перед выходом на арену каждого из нас будут проверять. Юбки и платья я решительно и не без помощи Эвелин отвергла. Мы остановились на брюках для верховой езды, зеленой футболке, кожаной куртке с заклепками и ботинках на ребристой подошве. Все было куплено у маглов и делало из меня маленького рокера. Только гитары не хватает, как сказала Эви. И плевать, что на гитаре я играть не умею. Волнуешься? Спросил Декстер во время завтрака. Относительно, я неопределенно пожала плечами, намазывая джем на тост. Убежишь, сверкая пятками, заржал Харпер, поедая яичницу с беконом. Когда этот джин убегал от опасности, усмехнулся Теодор. Близ тут же с ехидством посмотрел на друга. Ты прав, покивал Забини. Гонт опасности обычно создает. Идите вы. Вспыхнула я под смешки слизеринцев. К моему величайшему возмущению, утренние поры у нас не отменили. Нет бы освободить чемпионов, дав лишний раз подготовиться к испытанию. Но над нами решили поиздеваться. Особенно надо мной, ибо у нас была пара по трансфигурации, на которой МакГонагалл чайной ложечкой выила мне весь мозг. Я никак не могла сосредоточиться на превращении мышей в чайный сервиз, за что с меня сняли баллы, так еще и прочитали длинную нудную нотацию. Притом настолько длинную, что я чуть не пропустила обед. Пришлось мне в режиме магловской электрической мясорубки смести содержимое тарелки, невзирая на то, что я как бы леди. Не хотелось потом сидеть голодной, ведь я понятия не имею, надолго ли затянется испытание. А я, между прочим, растущий организм, и еды мне требуется немало. Пусть и не столько, сколько косолапусу. Удачи, пожелали слизеринцы. Я с улыбкой поблагодарила их, точно зная, что весь факультет будет болеть за меня. Приятное чувство. Пожалуй, именно к этому я стремилась со своего первого курса. К шатру, где собирали чемпионов, я дошла в компании одноклассников, а вездесущий Криви не забыл нас сфотографировать. Девчонки же, словно репетировали, пытались меня убедить, что если я не справлюсь, то они меня все равно будут любить, цените все такое. Я выразительно закатывала глаза, но все же была признательна. По крайней мере, друзья меня всегда принимают такой, какая я есть. В шатре обнаружились Флёр, Виктор и Люда Быгмин, который должен будет объяснить нам смысл испытания. Я поприветствовала всех и уселась на свободный стул, размышляя о возможных стратегиях, которые я разработала. Луна предполагала, что нам предстоит пройти мимо дракона, возможно, через полосу препятствий, или что-то достать. Помимо рассуждений, я поднимала все окклюменционные щиты, на которые была способна. Все-таки дракон – это не соседская болонка. Вполне можно испугаться так, что потеряешь самообладание, а это – верная смерть. «Привет, Гарри!» – радостно воскликнул облаченный в старую квиддичную форму Быгмин, привлекая наше внимание. «Я только сейчас заметила, что Поттер выглядел как несвежий инфери, как будто он не спал с того дня, как узнал о том, с кем нам предстоит столкнуться на первом этапе. Хотя, я перевела взгляд на Флёр, четверть вилла сидела, словно метлу проглотив, идеально ровная спина, руки с безупречным маникюром сжаты в кулаки, а на бледном лбу выступила испарина. Крам контролировал себя не в пример лучше. Его нервозность выдавала лишь то, что он хмурился пуще обычного. Тот факт, что боюсь не только я, как ни странно, успокоил. А то меня уже начинал бить нервный мандраж, и появилось страстное желание сбежать по ту сторону Ла-Манша. В отличие от чемпионов, Быгмин был отвратительно бодрым и веселым. «Итак, ваша задача – завладеть золотым яйцом», – принялся рассказывать бывший спортсмен, потряхивая небольшим мешочком. «Здесь копии тех, с кем вам предстоит сразиться. Начнем с дам. Мисс Гонт, прошу». «Странная жеребьевка», – пробормотала я, засовывая руку в мешок, и тут же ойкнула, потому что почувствовала, как меня укусили за палец. Дракончика так и достало. Он ни в какую не хотел разжимать челюсти, вися у меня на пальце. «Китайский огненный шар», – прокомментировал Быгмин. Я уныло вздохнула, отходя в сторону и рассматривая алого дракона. В голове сразу всплыли строчки из справочника, гласящие, что данный вид драконов является одним из самых агрессивных и опасных. Если учитывать, что нужно достать яйцо, значит, это будет самка, а у данного вида они крупнее самцов. Поттер умудрился вытянуть шведского короткокрылого дракона, флёр валлийского зеленого, и тут я чуть не умерла от зависти. Не мудрено, ведь они были одним из самых спокойных видов дракона. Зато Крам урвал джекпот в негативном смысле. Его противником станет венгерская хвосторога. Моя очередь была третьей, поэтому я снова села на стул, стараясь игнорировать выкрики зрителей и комментирование Бэгмина. Сомневаюсь, что услышу что-то полезное. Только лишний раз перенервничаю. Я пыталась посоветовать Флёр нечто подобное, но та лишь отмахнулась, предпочитая ходить из угла в угол и заламывать руки. Вздохнув, я перевела взгляд на Виктора. «Как насчет разминки?» – предложила я. «Неплохая идея», – улыбнулся Крам краешком губ. «Хоть кто-то на этом турнире адекватный. Так что пока Поттер, а потом и Флёр развлекались, мы с Виктором разогревали мышцы и отрабатывали несложные заклинания, чтобы унять нервную дрожь». Наконец Бэгмин объявил: «Мисс Гонт, ваш черед». На негнущихся ногах я пошла к выходу из палатки. Стоило оказаться на арене, как я чуть не оглохла от рева трибун. Огромная драконица с ало-золотой, гриффиндорской, чешуей припала над яйцами, настороженно озираясь по сторонам и словно не зная, на кого первого нападать. Я откашлялась и решила сначала пойти по пути дипломатии. Правда, чтобы драконица меня услышала, пришлось активировать аналог Соноруса, только для языка змей. Некоторые драконы могли понимать парсилтанг, как утверждала Сахис, а полноценный язык драконов у меня не было силы и времени учить. «Приветствую, дитя огня и неба», — осторожно зашипела я. «Прошу, выслушай меня, я пришла с миром, я не хочу тебе вредить». Договорить я не успела, потому что эта огнедышащая ящерица в ярости забила крыльями и зарычала. «Ложь, все ложь, больше попыток договориться я не устраивала». Драконица начала плеваться огнем, так что пришлось спрятаться за ближайшим валуном. Так камень еще и начал опасно нагреваться. Я вспомнила все ругательства, которые знала, пока медленно остужала каменюгу. Резко это делать тоже было нельзя, иначе я останусь и без этого укрытия. Ревели трибуны, что-то орал Бэгмин, но для меня все эти звуки слились в единый шум. Как будто во всем мире остались только я и пытающийся меня испепелить дракон. Итак, раз переговоры не удались, переходим к плану П. И это я не про драку с ящером. Ситуацию я старалась оценивать трезво. Ранить или тем более убить дракона у меня точно не выйдет, даже если я начну использовать не самые законные сферы магии, а эти сферы под запретом. Слишком много свидетелей, а у меня был образ милой девочки. Так что дракона будем отвлекать. Недолго думая, я наколдовала патронус. Прекрасные чары на самом деле способны проникать через любые препятствия и защиту и даже, в теории, выдерживать пламя дракона. Вот это мы сейчас и проверим. Серебряный фистрал, раскинув крылья, радостно умчался отвлекать четырехтонный огнемет. Я же метнулась в другую сторону, вознося мысленную хвалу создателям арены, которые в обилии натыкали различные куски скал, за которыми было очень удобно прятаться. Чтобы гарантированно не быть замеченной драконом, пришлось накладывать на себя целую серию заклинаний. Дезиллюминационные чары, чары приглушения шагов и даже сокрытия запаха. Не зря меня все лето гоняли. Короткими перебежками я металась между укрытиями, подбираясь все ближе к гнезду. Нужно торопиться. Рано или поздно дракону надоест плеваться огнем в быстро скачущего фистрала. Да и заклинания были не вечными. Как только я вплотную подобралась к туше ящера, произошло две вещи. Патронус развеялся, а драконица обратила внимание на меня. Я почувствовала, как сердце на мгновение остановилось, ну а после мне пришлось уворачиваться сначала от мощной лапы, а затем и от огненного шара. Каким-то чудом я заметила, что золотое яйцо скатилось к краю скалистого гнезда. Понимая, что второго шанса может не быть, я одним рывком достигла злополучного яйца, которое схватило двумя руками, и стартанула от дракона, желая убраться на безопасное расстояние, пока ящера обездвиживают. Только после этого я остановилась и подняла яйцо над головой, демонстрируя его ревущей публике. Сама при этом пыталась отдышаться, не веря, что вышла живой из схватки с драконом. Глава 68. Сразу после испытания меня сцапала мадам Помфри, проверяя на травмы. Кроме пары синяков и стесанной кожи на ладонях, медика-ведьма ничего не нашла, но для профилактики споила немного успокоительного. И только после этого мне позволили узнать свои оценки. Итак, дракон задал нашей самой юной чемпионке жару. Надрывался Бэгмин. Но Вирджиния не растерялась и продемонстрировала отличное владение патронусом и чарами скрытности. И судьи наконец готовы выставить оценки. Каркаров и Максим поставили по семерке. Бэгмин – 8. Ничего, я его запомнила. Крауч дал 9. Ну а Дамблдор неожиданно для меня оценил на высший балл. Всего 41 очко. Ты пока лидируешь, сказала Эвелин, которая на правах моей близкой подруги пробилась на места для чемпионов. Но я чуть не умерла от ужаса, когда дракон начал извергать пламя. Да я сама думала, что там навечно останусь, вздохнула я, с сожалением разглядывая стесанную кожу на новой куртке. А как остальные справились? Я метлу с помощью манящих чар призвал, сказал сидящий неподалеку Поттер. Рядом с ним сидели Рон и Гермиона. А во, и как только додумался, воскликнула я восхищенно. Ну, нам же сказали, что можно использовать только палочку и то, что с помощью этой палочки можно призвать, смущенно пробормотал Гарри. Флёр рассказала, что она наложила на своего ящера сонные чары, однако они подействовали не совсем так, как надо, из-за чего дракон не вовремя проснулся и задел ногу девушки пламенем. Но вроде как мадам Помфри и другие колдомедики уверяли, что ожог получится полностью вылечить. Слава Мерлину! Я читала, что ожоги, нанесенные некоторыми видами драконов, не поддаются лечению, сказала я. Правда, решила не уточнять, что один из таких драконов достался мне. Ну и Краму, который как раз вышел на арену, вызвав у публики бурные овации. Оглядывая хвосторогу с безопасного расстояния, я малодушно обрадовалась, что эта тварь выпала не мне. Но Виктор не растерялся. Издалека шарахнул заклинанием по незащищенным глазам драконицы, и, пока та в ярости металась, пытаясь восстановить зрение или хотя бы достать до мага, парень шустро подбежал к гнезду и решительно схватил яйцо. Настоящий мужик. Пришел, увидел, утащил, прокомментировал Эвелин, и мы захихикали под фырканье Гринджер. Итак, по итогам испытания первое место взял Крам, заработав 42 балла. На втором месте оказалась я, затем Поттер с своими 40 баллами и замыкала Флёр, получившая 39 очков. Ну, вы прям как сговорились, заржал Рон. Действительно, отрыв по каждому месту был в 1 балл. Равнёхонько идем. Как только зрители начали расходиться, всех чемпионов снова собрали в палатке, где объявили, что второй этап состоится через 3 месяца. Ну а подсказка запрятана в золотых яйцах, которые мы забрали у драконов. Вроде бы у славян есть похожая легенда, неуверенно спросила я у Виктора. Не то чтобы я была таким уж знатоком, просто летом читала большой сборник мифов и легенд разных народов, что сейчас и всплыло. Да, немногословно ответил Крам. Значит, спрошу подробности у Бажены, пробормотала я. Рассчитывать, что на Крама нападет приступ болтливости, не приходилось. Но мне было не привыкать откапывать информацию. Так что, зажав яйцо под мышкой, я зашагала в замок, по дороге дав небольшой комментарий мисс Скитер по поводу испытания и его результатов. Сильно я не торопилась, давая время со факультетником организовать пирушку. Все же результат у меня был весьма неплохим, особенно если брать во внимание возраст. Могу собой гордиться. То же самое, только немного другими словами, мне сказали Биллу, Чарли и Перси, поймавшие меня у ворот школы, но с небольшими поправками. Я думал, что посидею, вздохнул Перси, снимая и протирая свои очки, особенно, когда дракон начал плевать пламенем. Не забывай, что наша сестра, хитрая слизеринка, усмехнулся Биллу. Ход с патронусом мне понравился. Это было неожиданно, когда ты умудрилась его освоить, хмыкнул Чарли. Я научился только уже во время стажировки в заповеднике. У тебя просто не было мотивации в виде дементоров на территории школы, мрачно сказала я. Братья поинтересовались, есть ли у меня все необходимое для бала, и я их заверила, что подготовилась еще летом. Спасибо, Эвелин. Так что я попросила выделить мне бюджет к Рождеству, на подарок ко дню рождения подруги. Добавлю из своих накоплений и подарю что-нибудь по-настоящему крутое. Чарли высказался, что я, на его взгляд, слишком самостоятельная и инициативная. Я на это посоветовала смириться и привыкнуть. На этом мы с братьями и разошлись. В гостиной царил аншлаг. Над камином развернули огромный баннер со змеей авторства Луны, с которым девчонки сидели на трибунах. Столы были заставлены едой и напитками в таком количестве, словно слизеринцы обнесли продуктовый склад. Я по дороге успела завернуть в тайник, где переоделась в темно-серое платье и изумрудную мантию, которую мне когда-то дарил Перси. Волосы уложить я бы никак не успела, поэтому просто их распустила и надела ободок. Как главную героиню сегодняшнего вечера, меня заставили толкнуть речь. Пришлось включать на полную все свое обаяние и рассказывать о чести, долге и справедливости. Про восстановление репутации нашего факультета тоже не забыла сказать. Ну и в конце меня попросили открыть яйцо, чтобы узнать таки, что за подсказку для нас подготовили. Зря я это сделала. Стоило подцепить ногтями застежку и открыть яйцо, как из него вырвался громкий, леденящий душу вой. Со своим чувствительным змеиным слухом я оглохла моментально, но все-таки смогла сориентироваться и практически на ощупь закрыть эту странную штуку. Ко мне подошли взволнованные друзья, но я жестами показала, что слух не восстановился. Еще и рефлекторно прошипела, но сомневаюсь, что меня хоть кто-то понял. Жаль. Внезапно Драко дернул меня за рукав, привлекая внимание, и указал кивком за мою спину. Оборачиваясь, я внутренне запаниковала, ожидая, что вопли из яйца повредили стекло, за которым, на секундочку, было черное озеро. Но, слава Мерлину, обошлось. Однако за окном обнаружились три русалки, вооруженные копьями. Гости поусмехались, насмешливо осматривая нашу гостиную, но все же скрылись в толще воды, махнув на прощание хвостами. Дурдом. Экзаменаторы решили чемпионов без слуха оставить. Теодора я услышала, пусть и не так хорошо, но меня обрадовало, что окончательно не оглохло. Здесь явно какая-то загадка, вздохнула я, убирая яйцо в сумку от греха подальше, раздерусь с ней когда-нибудь потом. Харпер и Декстер закивали, но тему дальше развить не успели, потому что меня под локти подхватили сокомандники, угрозами и шантажом заставившие выпить бокал сидра. Хорошо, что ничего покрепче. Я немного расстроилась, что Колин решил отправиться на празднование к своим, однако осуждать друга не могла. Сама бы поступила точно так же. Ну а роль фотографа досталась Джозефу Уэррингтону, младшему брату Кассиуса. И фотографировать было что? Некоторые студенты притащили музыкальные инструменты, а значит, у нас тут вырисовывается пробная версия бала. Не только с плясками, но и с песнями. Так уж вышло, что большинство школьников, занимающихся в кружке пения, было с Равенкла или со Слизерина. Думаю, не стоит объяснять почему. Даже я решила выйти на импровизированную сцену и хохмы ради исполнить пару хитов Селестины Уэрлок под хихиканье со факультетников. Но спела неплохо и даже особо не фальшивила. Конечно, могла бы исполнить воззвание к магии для благословения посевов, но подобный репертуар немного не соответствовал мероприятию. Оглушительные аплодисменты сорвала Дафна Гринграсс, так исполнившая джазовую балладу, что меня потом еще несколько дней мурашило. Я знала, что у нее мощный голос, но чтоб настолько. Если девушка решит строить музыкальную карьеру, то точно будет собирать гигантские стадионы. Ну а пока ей придется снова отбиваться от толпы желающих отдать талантливой ведьме руку и сердце здесь и сейчас. Наверное, если бы не Снейп, гулянка бы закончилась под утро. Декан явился в начале первого ночи и скомандовал расходиться. Но мы не были на него в обиде. Как-никак по будням комендантский час был с 10 вечера, так что профессор любезно дал нам лишнее время погуливанить. А наутро у старост внезапно обнаружился запас антипохмельного зелья отменного качества для старшекурсников. Только благодаря этому наш факультет на завтраке выглядел довольно бодро, в отличие от гриффиндорцев, которые опять, наверное, праздновали как в последний раз. Те еще оторвы. Почти сразу после испытания нам сообщили, что Аластер Муди наконец-то прошел лечение и возвращается в Хогвартс. Контракт-то с ним никто не расторгал, так что придется отставному Аврору до конца года лицезреть юные просветленные морды лиц студентов. Я иронизирую, потому что не скажу, что наш курс был рад этому факту. Обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду. Так что мы готовились к худшему. Мало ли, какой Муди на самом деле, если даже Дамблдор, его боевой товарищ, не заметил подмену. Так что в назначенное время мы хоть и столпились перед кабинетом защиты, но все же не решались заходить внутрь. «Я волнуюсь», — негромко произнесла Оливия, вцепившаяся в руку Эвелин. «Сомневаюсь, что нам еще раз повезет на упивающегося», — резонно заметил Себастьян. «А если настоящий Муди будет дурить, то мы еще раз устроим бойкот», — решительно сказал Ибрахим. Все закивали, соглашаясь с этим утверждением. давать себя в обиду мы не намерены». Наконец дверь в кабинет противно скрипнула, вызывая стойкие ассоциации со склепом. Даже от кабинета с НИИПа не было такого ощущения. «Ну и чего встали?» — раздался недовольный голос Шизоглаза. «Ждете письменного приглашения? Не все преподаватели позволяют до звонка колокола заходить в кабинет», — сказал Стивен подчеркнуто вежливо. «Мы не хотим неприятностей». «Не могу осуждать», — хмыкнул препод, кивком головы приглашая нас войти, а сам похромал к преподавательскому столу. «Первые парты заняли наши лучшие дуэлянты. Я в силу факультета расположилась на второй парте рядом с Эви. Рассадку мы заранее продумали с расчетом на то, что нам, возможно, придется дать бой. По этой причине слизеринцы сидели дальше от прохода, прикрытые гриффиндорцами. Конечно, мы прекрасно понимали, что против серьезного боевого мага мы не выстоим, но была еще и иллюзия контроля ситуации, что немного успокаивало. Оглядев наши позиции, Шизоглаз удивленно крякнул, но все же спросил: «Ну и чему вы научились с начала года?» «Ничему, сэр», — произнес Джейкоб, скрестив руки на груди. «Как это?» — усмехнулся преподаватель. «Другие студенты рассказывали. Мы бойкотировали пары защиты», — сказал Роберт, — «потому что мы против демонстрации непростительных и применения их к студентам», — хмыкнул Салливан. «А у вашего клона не было разрешений, так что мы пригрозили сообщить прессе», — продолжил Юстас. «И мы подняли бы шумиху, если бы хоть кто-то к нашему бунту присоединился», — мрачно сообщил Себастьян. «О таком меня Дамблдор не предупреждал», — пробормотал Муди и добавил уже громче: «К Мордреду теорию. Перейдем к практике. Я хочу знать, на что вы способны». Парты и стулья отлетели к стене, освобождая пространство в центре аудитории. «Преподаватель сказал нам разделиться на пары, притом самим. Джин, поставь барьер от подслушивания», — попросил Джейкоб с подозрением, косясь на Шизоглаза. Тот лишь иронично хмыкнул, но не вмешивался. Мы собрались в кружок и принялись совещаться. Джейк, хорошо разбирающийся в порядках авроров благодаря своему дяде, был уверен, что это проверка и нам придется не дуэлировать друг с другом, а в составе боевой двойки нападать на самого Муди. «Но это безумие», — покачала головой Холли. «Вспомни слухи о нашем преподе», — усмехнулся Декстер. «Ну, тогда покажем ему, какие мы крутые маги», — улыбнулась я. На том и порешили, заодно разбившись с учетом ведущих и ведомых. «Наговорились», — усмехнулся Шизоглаз. «Ну и кто выступит первым?» «Вирджиния Гонт», — представилась я и сделала шаг вперед. «Джейкоб Бруцвер», — следом представился Джейк. «Мы решили вызвать огонь на себя, чтобы в случае чего не подставлять остальных. Я являюсь лучшей дуэлянткой на факультете, а Джейкоб, несмотря на выдающиеся способности, предпочитает оставаться в поддержке». «Слизеринка», — недобро протянул преподаватель, затем перевел взгляд на Джейка и гриффиндорец. «Думаете, вам предстоит сражаться друг с другом?» «Вовсе нет», — усмехнулся мой товарищ. «Дядя много о вас рассказывал, и я думаю, что вы явно захотите лично нас проверить». Муди широко, но пугающе улыбнулся и скомандовал остальным отойти к стене, а нам встать на позиции. «Признаться, я серьезно нервничала, потому что была уверена, что основная атака будет против меня. Притом даже не факт, что Шизоглазу известно о связи гонтов с Волдемортом. Достаточно изумрудного галстука и нашивки в виде змеи на груди. Так что мне нельзя забывать о защите, но при этом надо вести себя предельно осторожно, не используя темные искусства». Как только препод дал отмашку, в него полетели заклинания. Чары немоты от Джейкоба и смесь летучей мышиного с глаза и заклинания ватных ног от меня. Шизоглаз неожиданно ловко для своей комплекции увернулся от пущенных чар, сразу наколдовывая фонтан искр, который ловить собой совершенно не хотелось. Я прикрыла себя и товарища бесполочковым противо, а правой рукой наколдовала банальное заклинание приклеивания башмаков к полу. Но все тщетно. Муди вертелся как уж на сковородке, не давая в себя попасть, и периодически отстреливался жалящими заклинаниями. Такого бойца, как он, можно достать, только если застать врасплох. «Достаточно», — наконец скомандовал препод, и мы опустили палочки. «Вы двое отдыхайте. Следующая двойка к барьеру». Мы с Джейком отправились подпирать стену, а вперед вышли Ибрагим и нервничающая Холли. Я только успела похлопать подругу по плечу, чтобы она чувствовала себя увереннее. Да и пусть вспомнит, что мы рядом и в случае чего все нападем на преподавателя. Своих мы в обиду не дадим. Однако мы зря паниковали. Шизоглаз вел себя намного приличнее, чем мы от него ожидали. А может, он, как обремененный опытом Аврор, видел, что мы взвинчены и готовы к бою, поэтому не провоцировал. Кто же этого Муди знает? Вам удалось меня удивить, детишки, в итоге произнес преподаватель, обводя нас всех внимательным взглядом. Конечно, есть несколько людей с высоким потенциалом, но и ваш средний уровень впечатляет. Спасибо, сэр, произнесла я, когда молчание подзатянулось. Видимо, никто не желал привлекать лишнее внимание отставного Аврора, а я была, как обычно, и рыжей, и крайней. Муди же кивнул и продолжил. Так что я возьмусь за вас всерьез. Глава 69. Наш курс от Шизоглаза ждал самого худшего, но того, что провернул престарелый Аврор, мы не ожидали. Муди, не иначе как по наводке Флитвика, решил продемонстрировать на нас весь свой педагогический талант. А из-за того, что знания и навыки преподавателя были весьма специфическими, наши пары больше напоминали упрощенные занятия в аврорской учебке, включая физическую подготовку, пусть и вместо многочисленных эссе. Серьезной боевой магии нас не учили, что понятно. Министерству толпа хорошо обученных боевых магов не нужна, однако крутых заклинаний мы и не требовали. Достаточно того, что мы все оттачивали ловкость и контроль своих сил. Причем не только на парахзате. О, у Аластера Муди оказалась поистине богатая фантазия. Старый параноик жил под лозунгом постоянной бдительности, требовал того же от других. Любил подкрадываться к студентам и пугать их чуть ли не до заикания. Еще и с моими чокнутыми братцами договорился, чтобы те использовали свои изобретения для оттачивания рефлексов шкалеров. Даже пообещал давать почитать книги из своей личной библиотеки. И все это с молчаливого одобрения Дамблдора. Конечно, мы с одноклассниками еще с первого курса привыкли ходить по коридорам минимум по двое, поэтому подловить нас было тяжело. Шизоглаз от этого был почти счастлив, приводя нас всем в пример. Ну а лично я откровенно задолбалась гонять младшекурсников, чтобы не шлялись вне гостиной поодиночке и не попадались чокнутому преподу. Конечно, это были обязанности Баула и Руквуд, но и старосты не резиновые. Можно было бы игнорировать младших, однако это было еще хуже. Пара истерик первокурсниц, которых Муди напугал до потери пульса, и я передумала. Лучше работать на опережение и пытаться сберечь психику школьников, и не только их. Снипу явно не улыбалось варить успокоительные зелья в промышленных масштабах, как будто больше других дел нет. А если учитывать, что оригинал Шизоглаза доводил декана не меньше, чем подделка, из-за сомнительного прошлого, картина складывалась весьма скверная. Поэтому совершенно неудивительно, что я при первой возможности пыталась слинять подальше от толпы. Настоящей отдушиной стали занятия по плаванию, которые я старалась проводить ежедневно. Во-первых, это очень полезно, не только для здоровья, но и для магических сил, ведь плавала я исключительно под водой. Ну а во-вторых, нам еще к жителям Черного озера плыть. Мы с Луной перелопатили гору книг по чарам, необходимых в воде. Мало было найти способ для дыхания, нужно было еще поддерживать комфортную температуру тела, а также решить проблемы со скоростью и давлением. Однако мы не вовремя вспомнили, что мы еще дети. Поэтому мы занимались расчетами, как превратить две человеческие ноги в один рыбий хвост. Пока получалось только превратить стопы в ласты плавники и частично покрыть чешуей щиколотки. Это немного не то, что мы хотели, но плыть уже получалось намного быстрее. «Ты разгадала загадку второго испытания?» – спросила Луна, сидя на краю каменной плиты и болтая в воде ногами. «Ня», – легкомысленно ответила я, складывая руки на бортик, пока сама находилась в воде. «Времени еще вагон. Время – это иллюзия», – протянула Лавгуд. «Оглянуться не успеешь, как наступит февраль». «Ага, февраль», – покивала я. «Первого числа нам плыть в поселение русалок с дарами. Мне кажется, это важнее турнира. Одно другому не мешает», парировала подруга. «Так что давай думать. Признай, ты просто сама хочешь разгадать эту загадку», усмехнулась я. «И это тоже», согласилась Луна. «Кто я такая, чтобы препятствовать любопытству и пытливому уму наследницы Равенкла? Обидится ведь, если я откажусь. И хоть загадку вроде как должна решить я сама, но удержаться от делегирования обязанностей было выше моих сил. Так что я с чистой совестью отдала Луне золотое яйцо, а сама решила сконцентрироваться на делах более насущных. Пока вся школа постепенно готовилась к зимней сессии и святочному балу, я огребала. Флитвик не мог помогать мне с турниром, однако посчитал своим долгом улучшить мои боевые навыки в ударном темпе. В связи с этим количество индивидуальных занятий прибавилось. Я гадала, откуда Флитвик взял столько свободного времени, пока одним тихим и уютным вечерком не увидела в пустом классе, который мы использовали для тренировок, светлый лик профессора Снипа. Впрочем, я явно погорячилась. Облик у любимого декана до света было как до Плутона, не меньше, а лицо его, как обычно, выражало презрение миру. «Мисс Гонт», — поприветствовал Флитвик, довольно улыбаясь, — «я решил, что вам не помешает умение сражаться с разными противниками. Поэтому я попросил Северуса помочь нам». Я без энтузиазма посмотрела на преподавателей, мысленно прикидывая, как бы безопаснее слинять, а то и вообще расторгнуть договор о наставничестве. Ведь Снейп, не моргнув глазом, по стеночке меня размажет. А я еще жить хочу. «Прежде, чем вы откажетесь, мисс Гонт», — произнес Снейп холодно, — «имейте в виду, если результаты боя меня устроят, то я согласен обучать вас менталистике. Это выбор без выбора», — нахмурилась я и добавила со снейповской интонацией. «Имейте в виду, если я серьезно пострадаю, Примадонна вас не простит». «Кто?» — декан удивленно поднял бровь. «Узнаете, если возьметесь меня обучать», — усмехнулась я. «Профессор Флитвик, какие условия?» «Не поубивайте друг друга», — захихикал профессор Чар. «Я поставлю гоблинскую защиту, так что министерство не засечет темную магию. Что-то мне подсказывает, что это не преимущество для меня», — пробурчала я, а Снейп мрачно усмехнулся. «Собственно, предчувствие меня не обмануло. Довольно скоро я оказалась подвешена вверх тормашками при помощи неизвестного заклинания, однако не прекращала попыток атаковать декана. Делать это, когда кровь приливает к голове, весьма и весьма сомнительное удовольствие. Снейп, как противник, мне будет еще долго не по зубам. Так что совсем не удивительно, что к концу схватки меня запаковали в веревки, как в рубашку для скорбных умом. Ведь декан не Флитвик и, видимо, в силу сволочного характера не думал мне хоть немного поддаваться. Небольшое преимущество у меня было только в чарах на Парсилтанге и Габледуке, но этого было ничтожно мало. «Ну, Северус, что скажете?» — поинтересовался Флитвик, пока я, шипя себе под нос матные слова, пыталась размять затекшие конечности. «Задатки есть», — вздохнул Снейп, — «но их еще развивать и развивать. Для этого ваша помощь нужна», — улыбнулся полугоблин. «Составим расписание, у меня не так много свободного времени», — уныло сказала я. «Значит, будет еще меньше», — отрезал декан. Я с возмущением уставилась на него, но сказать было нечего. Да меня и не спрашивали. Я даже серьезно задумалась, что через связи оборотней в Лютном необходимо приобрести хроноворот. Ну, это даже не смешно. К и так загруженному расписанию добавились еще уроки менталистики, пусть и раз в неделю. Еще с ней пришил, что у меня скверно развита внимательность и мелкая моторика. И эта проблема отлично решается работой в лаборатории. То есть вам просто необходима бесплатная рабочая сила, обиженно сказала я, скрестив руки на груди. Мисс Гонт, к вашему сведению, множество магов мечтают попасть ко мне на практике, холодно сказал декан. Ага, все благодаря вашему замечательному характеру, с сарказмом произнесла я, видимо, совершенно путая берега. Всегда, когда злюсь или сильно устаю, перестаю следить за словами. От участи быть убитой на месте меня спас Флитвик, отпустивший мою скромную персону во свояси. Как послушная ученица, я сразу сделала ноги, ибо Снейп в ярости действительно страшен. Пожив в новом бешеном темпе недельку, я понял, что в принципе смогу его вытерпеть. Но в том-то и дело, что вытерпеть. Удовольствие от жизни будет на минимальном уровне. В итоге, чтобы выкроить больше времени на отдых, я отказалась от посещения прорицания и магловедения. Узмс пока был под вопросом. Хагрида не хотелось расстраивать. Да и одноклассники пользовались моей наглостью, чтобы не ухаживать за соплохвостами, которые никому, кроме самого Хагрида, не нравились. Очень помогла профессор Вектор, позволив мне заранее сдать проверочные работы сразу по нескольким темам. Благодаря этому я могла месяц не появляться на парах по нумерологии, вместо этого больше времени пропадать в библиотеке. Именно там меня одним ноябрьским утром выловила Гринджер. «Есть минутка?» — спросила Гриффиндорка, подсаживаясь за стол. «В Бога не верю, лишних денег на благотворительность пока нет. Вступать в ассоциацию по борьбе за свободу домовых эльфов не желаю», — скороговоркой выпалила я, листая учебник по древнеегипетской иероглифике. Билл смеха ради прислал мне цепочку символов, и я пыталась понять, за что она отвечает. И пусть у меня других проблем было выше крыши, Но именно эта загадка не давала мне покоя. «Я тебя в ассоциацию и не зову», — фыркнула Гермиона, смотря на меня с вызовом. «Вы ж слизеринцы, никогда не думаете о тех, кто слабее вас. Это совершенно не так, но не думаю, что в данный момент смогу тебя переубедить», — отозвалась я, косясь на вечно растрепанную девицу. «Чего хотела? Разве у вас принято сразу переходить к делу?» — удивилась Грейнджер. «Дурное воспитание», — усмехнулась я, снова утыкаясь в учебник. «Я давно не видела твоего кота», — вздохнула девушка. «Я тоже вижу его не так часто», — честно произнесла я. «Его за уши не вытащишь из запретного леса. Бегает там вместе с фестралами и кентаврами. Это не опасно?» — взволнованно спросила Гриффиндорка. «Не думаю», — хмыкнула я. «Его осторожности и умению выпутываться из любых ситуаций можно только позавидовать. Не рассказывать же, что он под защитой Василиска и оборотней. Хель его скоро так раскормит, что он в ширину будет больше, чем в длину. Мне нужна твоя помощь», — наконец Гермиона решила подойти к сути. «Я вся внимание», — сказала я, вкладывая закладку и закрывая учебник. «Это насчет бала», — начала Гриффиндоркой почему-то замялась. «Прости, но я не могу с тобой пойти». Я решила подразнить собеседницу. Как-то так вышло, что девушки не в моем вкусе. Гринджер сначала вытаращилась на меня, а потом сдавленно рассмеялась, прикрыв руками рот, пытаясь не шуметь. Я наколдовала вокруг нас барьер против подслушивания, чтобы нас не выкинули из библиотеки. Что это за чары? Перестала смеяться девушка, с любопытством осматривая контур чар. Одна из разработок Флитвика, сказала я, в школе мало кто знает контрзаклинание. Так что рассказывай, никто нас не подслушает. В общем, ты же неплохо разбираешься в правилах и нормах чистокровных. Признаться честно, подобного вопроса я меньше всего ожидал от своей собеседницы. Недостаточно хорошо по меркам Слизерина, сказала я, сложив ладони на столе. В любом случае, с другими слизериками я не общаюсь даже так, мрачно произнесла Гермиона. А чего у своих не спросишь? Поинтересовалась я серьезно. У вас же как минимум Браун и Потил чистокровные. Вы же должны в одной комнате жить. На это Гринджер стальным голосом сообщила, что с соседками она так и не нашла общий язык, потому что у них слишком разные интересы. Эви и Мирта как-то рассказывали, что Лаванда и Парвати являются неплохими девчонками, только питающими очень сильную слабость к сплетням. Ну и сфера их интересов сильно приближена к заботе о внешности и подготовке ко вступлению в клуб идеальных будущих жен, как выразилась Эвелин. «Меня пригласил на бал чистокровный волшебник», — тихо сказала Гриффиндорка. «Поздравляю. А от меня что требуется?» — озадаченно спросила я. «Я не знаю, соглашаться или нет», — печально ответила Гермиона. «Не хочется ударить в грязь лицом. И в чем проблема?» — удивилась я. «Танцевать не умеешь? Или платье не готово?» «Платье?» — настал черед Гринджер удивляться. «Но в письме было сказано про парадную мантию. Это условность», — усмехнулась я. «Или дань традиций. Сама знаешь, как маги держатся за старые, в том числе названия. Под праздничной мантией обычно подразумевают вечерний туалет. Вот в этом мне и нужна помощь», — решительно произнесла девушка. «А то сама я даже краситься не умею». «Ладно, разберемся», — сказала я задумчиво. «Придумаем тебе образ. Только учти, что к балу мы готовимся толпой. Сама знаешь, как мы с однокурсницами относимся к поучениям». Гермиона нахмурилась, вздохнула, но все же согласно кивнула. Пусть и пробурчала, что иногда можно подстраиваться под ближнего своего. «К тебе это тоже относится», — тоном пай девочки произнесла я. Гриффиндорка вспыхнула, подхватила свою сумку и скрылась меж стеллажей. Я проводила ее взглядом, усмехнулась и тут заметила, что за нами пристально наблюдал Виктор Крам. Это уже становится дурной традицией. Однако долго раздумывать на эту тему я не стала. Кивнула болгарину вместо приветствия и снова открыла учебник по иероглифике. Надеюсь, в ближайшее время меня никто не отвлечет от головоломки и я смогу решить ее сегодня. Да как же, к ужину я не продвинулась ни на йоту. Так и стоило вернуться в комнату, как ко мне, возмущенно угукая, подлетел Гермес с письмом от Перси. Я нахмурилась. Для рядового письма было рановато. Пробежавшись взглядом по строчкам, я поняла, что никаких ответов у меня не появилось, только куча новых вопросов. Брат просил о встрече, упомянув, что начались какие-то проблемы с его начальником, мистером Краучем. И даже моих познаний в прорицаниях было достаточно, чтобы понимать, что светит нам масштабные проблемы. Глава 70. Я укоризненно смотрела на Перси, практически сигнализируя всем своим видом, а я говорила. Брат ничего сказать не мог по банальной причине. На него были наложены чары немоты. И не только они. От толстых крепких веревок, сковавших нас, затекали мышцы. Вопрос, как мы докатились до жизни такой, даже не стоял. Ну а я всерьез задумалась, что Перси по безумию вполне способен конкурировать с Блэками. Когда у меня получилось вырваться из школы, брат поделился своими соображениями по поводу своего начальника. Тот резко пропал со всех горизонтов, оставив вместо себя совершенно неопытного сотрудника, который лишь недавно окончил школу. Все общение с мистером Краучем сводилось лишь к тому, что он иногда присылал сов с поручениями. И хоть почерк в этих письмах действительно был как у Бартимиуса Крауча, почти каждый школьник знает, как зачаровать прытко пишущее перо под любого человека. Так что письма не были аргументом. Никто в министерстве особо не паниковал, веря в сказочку, что глава целого отдела международного сотрудничества решил в разгар турнира трех волшебников отправиться в отпуск. А если вспомнить, что Крауч был тем еще трудоголиком, который на работе был готов дневать и ночевать, картина складывалась скверная. «И что ты предлагаешь?» – спросила я, встретившись с братом. Он ответил. Я переспросила, думая, что у меня проблемы со слухом. Брат повторил. И именно в этот момент я решила, что Перси сходит с ума. Он предлагал вломиться в земли рода Краучи и потребовать, так сказать, аудиенции. Я почесала затылок, но так ничего умнее не сгенерировала. Поэтому вызвала Винки, явившуюся на мой зов в наволочке с гербовой вышивкой гонтов. «Нужна твоя помощь», сходу начала я, объясняя, что Перси переживает за своего начальника. Дважды просить Винки было не нужно. Домовушка внимательно выслушала нас и сразу отпарировала в дом Краучи. Вернулась она буквально минут через 20, сообщив, что нас с братом могут принять. Перси обрадовался, я же относилась к этому философски, желая как можно скорее разобраться с этим делом и вернуться в школу. Переместили нас к главным воротам, высоким, кованым и увитым плющом. Явно этим входом почти не пользовались, что много говорит о гостеприимстве хозяев. Скрывающийся за воротами сад был заросшим и неухоженным, прям как в магловских фильмах ужасов. Как будто вот-вот из кустов выпрыгнет маньяк с топором или вылетит привидение, желающее нашей смерти. Я выдохнула и схватилась за руку Перси, видимо, в поисках поддержки. «Ты с драконом дралась и боишься сейчас?» — хмыкнул брат, но мою ладонь сжал. Мистер Крауч стоял в холле, вытянувшийся как струна и глядящий в стену отсутствующим взглядом. Вот только стоило входной двери захлопнуться за нашими спинами, как пожилой маг встрепенулся, словно включаясь. «У Эзерби, слышал, вы устроили переполох», — немного деревянным голосом произнес Крауч. Перси принялся извиняться за вторжение и начал рассказывать, почему мы пришли. Я же, нахмурившись, осматривала мага. Что-то в его поведении мне совершенно не нравилось. Ничего общего с тем волшебником, которого я видела во время чемпионата мира по квиддичу. Словно его приложили чем-то серьезным. И только я попыталась незаметно проверить мистера Крауча на наложенные на него чары, как мне в спину прилетело оглушающее заклинание. Очнулась я, связанная по рукам и ногам. Но хоть нападающий додумался посадить меня и Перси на диванчик, позаботился об удобстве, блин. Чары немоты я сняла с себя первым делом, однако вида не подавала. Сначала нужно оценить и проанализировать обстановку, а потом пороть горячку. Я и так крупно облажалась, позволив Перси себя уговорить на эту сомнительную авантюру. Внезапно скрипнула дверь, и в холл вошел смутно знакомый худощавый мужчина с соломенными волосами. Следом за ним семенила Винки, причитающая, что хозяину Барти нельзя причинять вред хозяйке Джинни. Стоило вспомнить все, что мы с Луной смогли нарыть на семейку Крауч, и сопоставить с увиденным, как я с новой силой поняла, насколько крупно вляпалась. Осталось лишь надеяться, что я смогу договориться. На Перси в этом плане надежды мало. Он хоть и умный, но все же гриффиндерец. Не дай Мерлин психанет еще. Бартимиус Крауч, я полагаю, произнесла я, стараясь сохранить спокойствие. Непривычно видеть вас в истинном обличии. А ты, Гонт, снова ищешь приключения, усмехнулся мужчина, внимательно уставившись на меня. В этот раз это не моя инициатива, поморщилась я и покосилась на брата. Знающие люди мне вообще советовали держаться как можно дальше от главы рода Крауч. Думаешь, оскорбляя моего отца, ты сможешь добиться моего расположения, сказал, словно выплюнул, Крауч-младший. Когда я хочу расположить к себе людей, я действую иначе, сказала я, иначе, так же, как ты Малфоя окрутила, с презрением произнес упивающийся. Помилуйте, я бы отмахнулась, будь такая возможность. Я, конечно, Гонт и Слизеринка, но гены поколений гриффиндорцев никуда не делись, так что я не всегда думаю о выгоде при общении. Ты не имеешь права называться Гонтом, девочка, процедил Крауч. Имею, холодно произнесла я. Перстни главы подделать нельзя. Я не виновата, что у Тамани выш. Замолчи, прикрикнул мужчина и замахнулся было, чтобы отвесить мне пощечину. Я крепко зажмурилась, ожидая боли, но ее не последовало. Осторожно открыв глаза, я увидела, что Винки своей магией удерживает бывшего хозяина от необдуманных поступков. Винки, немедленно освободи меня, удивленно воскликнул Крауч. Я не могу, печально произнесла домовушка, опустив уши. Хозяин Барти не должен причинять вред хозяйке Джинни. Это еще почему? Фыркнул мужчина. Потому что я дала Винки клятву помочь представителям семьи Крауч, но только если они не будут вредить мне и тем, кого я назову своей семьей, произнесла я. Наш пленитель довольно усмехнулся, так что я поспешила добавить. Помощь по мере сил, мистер Крауч. Вы уж простите, но я не собираюсь ради посторонних людей рисковать. Крауч-младший хотел еще что-то сказать, но тут послышались шаги. Господин желает лично поговорить с вторженцами. В холле появилось новое действующее лицо, заставившее Перси удивленно вытаращить глаза. Петтигрю, почти по-змеиному прошипела я. Как ты выбрался из тюрьмы Аврората? Тебя приговорили к смертной казни. Множество возможностей. Крысюк снисходительно рассмеялся. Мне не в первый раз инсценировать смерть. Я медленно выдохнула, пытаясь обуздать собственный гнев. Сейчас он мне вообще не поможет. В голову внезапно пришло осознание, про какого господина говорил Петтигрю. От страха и волнения я моментально взмокла. Братец, куда же мы с тобой вляпались? Отказываюсь общаться с вашим лордом, пока не приведу себя в порядок. Холодно отчеканила я, вздернув нос. Мне нужно немного времени, чтобы собраться с мыслями. Планируешь напасть? Процедил Барти. Мне 13 лет. Я пришла в компании вчерашнего школьника. Я закатила глаза. Неужели грозные и страшные упивающиеся нас испугались? Не заговаривай зубы, девочка. Я видел, на что ты способна. Крауч-младший вперился в меня взглядом. Мне невыгодно бросать вам вызов сейчас, сказала я. Самоубийцей не являюсь. Допустим, я верю, хмыкнул лжешизоглазый и вызвал незнакомого домовика. Квикки проводит тебя и проследит, чтобы ты не сбежала и не наделала глупостей. Брата освободите, спросила я, когда веревки, удерживающие меня, исчезли. После того, как поговоришь с лордом, усмехнулся Барти, я раскусил твою гадючую сущность. Если у нас не будет заложника, то ты вполне можешь ускользнуть и натравить на нас авроров. Я стиснула зубы, чтобы не заорать в голос. Затем кинула извиняющийся взгляд на Перси и проследовала за молчаливым и немного дерганным домовиком, судорожно раздумывая, как бы выкрутиться из той ситуации, в которую мы себя загнали. Пока ничего в голову не приходило, в уборной я первым делом умылась холодной водой, молясь Мерлину, чтобы мы с братом успешно выбрались из этой передряги, и не в Мунга, в палату для буйно помешанных. Растрепавшуюся косу пришлось переплетать, пусть руки и подрагивали. Страшно. Пожалуй, так страшно мне еще не было. Хотелось убежать как можно дальше из этого места, но Крауч был прав. Я не могла бросить брата. Поэтому я попыталась успокоиться с помощью дыхательной гимнастики, что получалось скверно, но больше задерживаться было нельзя, чтобы не вызывать подозрений. Я и так слишком долго торчу в уборной. Домовик привел меня в небольшую гостиную, где было довольно душно из-за горящего камина. Почти вплотную к нему, но спинкой ко входу, стояло кресло, у которого, свернувшись кольцами, лежала крупная змея с зеленовато-коричневой чешуей. «Мой лорд, мы привели ее», — сказал Барти Крауч, припадая на одно колено перед креслом. Хвост, чуть помедлив, сделал то же самое. «Чудно», — услышала я пронзительный ледяной голос. «Разверните кресло, пусть увидит, во что я превратился». Когда упивающиеся выполнили этот приказ, я мигом пожалела, что у меня отличное зрение. В глубоком кресле лежало нечто, напоминающее младенца, только такого, будто с него содрали кожу и превратили поверхность мышц в чешую под цвет сырого мяса. Ну а морда лица скорее напоминала змеиную, и как вишенка на торте, темно-красные глаза. Красавец, прям хоть сейчас на обложку магловского глянцевого журнала. Не ожидал встретить свою родственницу, произнес Вальдемар на парсилтанге. «Я думал, что кроме меня гонтов нет. Их и не было», — негромко произнесла я, стараясь не смотреть на то, что осталось от одного из сильнейших магов века. До того момента, пока один специфичный дневничок не попытался подчинить себе одну маленькую девочку. «Что?» — воскликнул темный лорд. «Лучше бы ты следил за частями своей души», — с сарказмом произнесла я. «Мне дневник подкинули еще до поступления в Хогвартса. Что с ним?» Судя по тону, Том был на грани паники. «Официально уничтожен», — я усмехнулась, решив идти ва-банк. А на деле тот огрызок души слился с душой Джинни Уизли, тем самым создав совершенно новую личность. «Ты лжешь!» — даже как-то испуганно крикнул лорд. Краучи Петтигрю озадаченно переглядывались, ни Мордрида не понимая. Я же выдохнула сквозь зубы, начиная чувствовать раздражение. За окном уже стемнело, и мне поры было рвать когти и возвращаться в школу. Не дай Мерлин Флитвик и Снейп тревогу забьют. И ладно бы только это. Если на мое отсутствие обратит внимание Дамблдор, то мне точно конец. Поэтому я разозлилась и со словами «на», полюбуйся, сунула прямо под нос Вальдемарта свою руку с перстнями главы рода. «Придется тебе смириться, Том», — зло усмехнулась я, — «с тем, что я более лучшая и совершенная версия наследника Слизерина. В общем, как-то совсем неудивительно, что нормально договориться у нас не вышло. Том даже приказал хвосту приложить меня к Руциатусам, чтобы я стала позговорчивее. Я рухнула там, где стояла, корчась от невыносимой боли. Вот только сам лорд пострадал не меньше. Для магии он был частью рода Гонт, и ему не простили приказ навредить главе. Итак, хорошая новость. Вальдемарт и связанные с ним меткой упивающиеся не могут как-то серьезно навредить мне, по крайней мере, с помощью магии. От кинжала в лопатку это не спасет. Плохая. Как я и предполагала, Том был далек от адекватности, словно подрастеряв все свое критическое мышление. У него была идея фикс, обретение нормального тела, подо что он даже отыскал какой-то сомнительный ритуал. Почему сомнительный? Да просто все манипуляции с душой были из разряда некромантии, мастером которой Риддл не был, так и с цельной душой умудрился натворить немало. Что он надумает в столь покалеченном виде, даже страшно представить. «Мистер Крауч, можно вас попросить кое о чем?» — спросила я, когда нас с Перси все же решили отпустить. «Правда, под клятву о неразглашении любому живому существу». «О чем же?» — тут же насторожился Барти. «Присмотрите за Томом», — вздохнула я. «Ну, за темным лордом. Мне больно видеть, что стало с ним. Зачем тебе это, девочка?» — нахмурился Крауч. «Гонтов слишком мало, из кровных, только он. Какой-никакой, но родственник», — честно сказала я. «Как глава, я обязана сохранить род. Поэтому нужно сделать все, чтобы Том не только вернулся, но и вернул былую адекватность». Бывший фальшивый шизоглаз мне не ответил, но по взгляду было понятно, что он как минимум задумался над моими словами. И то хорошо. Как ни странно, мне он безумным не показался, несмотря на его поведение в Хогвартсе. Не в себе, это да. Но, наверное, с ним можно иметь дело. Поскольку я была в высшей степени задумчивости, именно Перси сказал Винки, куда нас переносить, хотя я пропустила слова брата мимо ушей. Из-за этого я знатно удивилась, увидев перед собой особняк-близнецы. «Что за?» – начала я, но Перси меня перебил. «Время позднее», – решительно сказал брат. «Переночуешь здесь. Я отправлю сову твоему декану. Заодно поговорим». Я вздохнула и с максимально унылым видом поплелась в дом. Слава Мерлину, что дядюшка и тетушка уже спали. Не хотелось бы с ними пересекаться. Это ведь лишние вопросы и подозрения. Мне этого и так с лихвой хватает. Первым делом Перси нацарапал письмо для Снейпа, мол, был вынужден забрать меня из школы по семейным обстоятельствам. «Снейп в такую хилую отмазку ни в жизнь не поверит», — хмыкнула я. «С этим уже тебе разбираться», — усмехнулся брат. «Мне главное, чтобы у администрации школы и попечительского совета не было претензий». «Ну, спасибо тебе большое», — закатила глаза я. «Я могла бы и сама со всем этим разобраться». «Я не сомневаюсь», — фыркнул Перси, не сводя с меня глаз. «Скажи мне лучше. Ты действительно хочешь возрождения того, кого нельзя называть? Если это будет Вальдемарт, как в первые годы после окончания школы, то я буду только за», — тихо сказала я. «Он ведь был самым выдающимся студентом чуть ли не за столетие. Если он сохранит разум, то сможет стать неплохим политиком, который поможет остановить стагнацию нашего общества. Не мне же этим заниматься». «Почему?» — удивился брат. «У тебя бы неплохо получилось. Потому что мне это не интересно. Я пожала плечами. У меня и так слишком много обязательств, чтобы я еще связывала жизнь с неинтересной мне деятельностью. А что тебе интересно? Заинтересовался парень. Вот тут я окончательно зависла. Как-то непривычно говорить о своих увлечениях, большая часть которых в магической Британии карается от 2 до 5. А это я еще окончательно не выросла. То ли еще будет. Глава 71. Снейп самозабвенно орал, расхаживая взад-вперед по кабинету и костеря меня на все лады. За десяток минут ни разу не повторился, только срывался на ругань, правда, не на английском. Что-то похожее на языки ребят, учащихся в Дурмстранге. Но, судя по интонации, говорил декан нечто явно забористое. Не к месту взыграло любопытство. Интересно же знать, о чем говорит профессор. Но приходилось сидеть на стуле, изо всех сил изображая покаяние. Во мне явно умерла великая актриса, потому что на деле никакого раскаяния я не чувствовала. Не в первый раз из школы пропадаю. Думается мне, что если бы Персик не соизволил послать сову декану, то о моем исчезновении никто бы и не узнал, либо же не обратили внимания. Брат определенно подложил мне свинью. «Профессор, я осознаю всю тяжесть вины за самовольное покидание школы, как заученный стишок», произнесла я, отвлекая Снейпа от очередного витка возмущений.